Глава 25. Время умирать и время рождаться. Время обнимать и время уклоняться. Время бить челом и время ерепениться. И вот оно. Время наебениться. Алекс все-таки соорудил себе гитару и сейчас перебирал струны, вгоняя пьяных нас в лирику и депрессию. Мы бухали. Точнее, снимали стресс. С помощью алкоголя, естественно. Иначе как его снять? В смысле, стресс. Кто хорошо убивает, тот хорошо отдыхает. Пакля рыдала и проклинала Вселенную 13. Мы таки умудрились совершить подвиг, по мнению системы, который был немедленно засчитан на счет Пакли, и нами было востребовано вознаграждение в виде воскрешения ее матери. Однако оказалось, что сознание ее матери было уже стерто из системы навсегда. Прошло времени всего-то ничего. С другой стороны, зачем системе хранить невостребованное сознание жалкого ассенизатора, которым являлась при жизни несчастная женщина? У Пакли опустились руки. Она ругала армию, Вселенную и весь мир, который рухнул у нее в один момент. Еще она ругала интектов. Нет, не за то, что они злодеи и вообще неприятные существа. Они косвенно тоже приложили к ее горю руку. Дело в том, что, уничтожая информационные станции Вселенной 13, эти сволочи уменьшали емкость системы как таковой. Я, как и обычно, ничего не понял, с чем это связано конкретно, кроме того, что количество планетных систем в составе Вселенной 13 прямо пропорционально количеству сознаний, которые могут встроиться в систему. Это была еще одна большая проблема, которая пока не сильно освещалась в широких кругах. И это потенциально сулило огромную проблему. Пока система безжалостно подчищала все свои облачные хранилища, удаляя всякий мусор, в категорию которого и попала мать Пакли. Однако скоро мест в буфере не останется, и человечеству придется что-то решать. Ведь даже уничтоженные войска, такие как часть 7-го флота в нашей последней битве, воскрешались с бэкапа и теряли только сомнительный кусочек опыта с последнего поражения. А так-то были полноценные вояки с десятилетиями опыта и груды навыков, которые заправлялись в убертушки и через непродолжительное время уже были в строю, полностью готовые к труду и обороне. А железо — это такое, пока есть чем заменить. Заводы и фабрики находились далеко в тылу. Так что большая жопа с каждым днем ощутимо росла, рискуя накрыть всю цивилизацию всей своей большой и мягкой массой. Мы все успокаивали Паклю как могли. Но должно было пройти время, чтобы она осознала, что цель, ради которой она пошла в армию, прошла через все тяготы и лишения, оказалась недостижимой. Был, правда, один хороший момент в этой истории. Теперь она имела право официально завести ребенка. Да и кандидат на папашку вроде был. Вон он, обнимает ее и гладит по русой голове, периодически передавая ей сухие салфетки. Зайчик-побегайчик, барин. У меня, кстати, тоже горе случилось. Наш сисястый доктор отказала мне в близости в грубой форме, и сейчас я испытывал жесткий сперматоксикоз. Она сказала, чтобы я от нее отвалил, потому что я не хочу связываться с этой отмороженной, так как ей обещали сломать руку, а потом остальные кости в теле. На мой резонный вопрос... «Кто это, сволочь?» Мне было сказано, что за такую информацию ей тоже обещали сломать руку. На сегодняшней пьянке я попытался найти сочувствие у друзей и подруг, но мне никто не посочувствовал, а почему-то только поржали и вообще как-то странно отреагировали. «Мы анонисты, народ плечистый. Нас не заманишь сиськами систой. Нас не заманишь девственной плевой. Устал правой, дрочи левой», — торжественно продекламировал Алекс и заржал. Клоун и пацанята как-то странно переглянулись и заулыбались. Тоби от всей души предложил мне свою женщину. «С Дорой я отдохаруюсь. Не женщина, а мечта». Одна овечка меня поддержала. «Не волнуйся, Элай, найдешь себе другую, лучшую», — ласково сказала она и нежно погладила меня по голове. «Настоящая подруга». А у меня внезапно поменялся статус системного задания, которое уже было засчитано как выполненное, о чем мне было объявлено сразу после передачи медузов в медцентр. «Внимание! Системное задание. Статус обновлен. Основное — захватить живым и доставить в медцентр представителя расы, именуемой интекты. Статус выполнено. Дополнительное. добыть любую информацию по расе Интекты. Статус выполнено. Внимание! Системная награда. Повышена репутация со Вселенной 13. Текущий уровень почтения. Внимание! Физическая награда. Для получения награды вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию. Внимание! Физическая награда. Для получения награды вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию. Я, честно говоря, как раз собирался чуть прибухнуть, выспаться и сгонять за ништяками. Так вот, появившееся новое удавление меня очень смутило. Внимание! Системное задание. Статус обновлен. Основное. Захватить живым и доставить в медцентр представителя расы, именуемой Интекты. Статус не выполнено. Сказать, что я охренел, это значит ничего не сказать. Я своим пьяным мозгом вспомнил все ужасы последней битвы, где мы прошли через огонь, воду и мой детский страх перед медузами. Алекс вон до сих пор отходняк ловит, передвигается как калека, но, по крайней мере, функции быстро восстанавливаются. Струны перебирать уже может. В медцентре сказали, что это последствия ментального удара. У него несколько нарушена связь тела с сознанием. А вот с мохнатиком была реальная беда. Физические повреждения тела ему устранили, а вот психическое или, может быть, духовное тело было все еще повреждено. Учитывая, какую важную роль он сыграл в нашей операции, я требовал привести его в порядок. Мне сказали, что с берками они уже связались, и реанимационная бригада уже выехала. А я так хотел расспросить его о моих новых друзьях, духах, которые готовы были. Сейчас, видимо, они уже не так готовы, потому что я несколько раз попытался изобразить что-то подобное своим фокусом в последнем бою, но ожидаемо ничего не получилось. А вот с наградой надо выяснять. Неужели эти хитрожопые ангелочки решили меня кинуть? Не на того напали. Вот сейчас прямо допьем и полетим на информационную станцию. Только немного поспим. Спать только очень сильно хочется. А еще трахаться, ага. Но не с кем. «Это не Интект», — заявили мне сразу с порога. «Обана, приехали». «А кто, блядь, это?» — удивился я. Из-за временной нетрудоспособности сегодня мой постоянный спутник за ништяками Алекс отсутствовал. Так что я был один. Да, я помнил, что обещал Тоби вундервафлю, но мелкий херой куда-то пропал после пьянки. Подозреваю, что искать его нужно было на складе у тёти Доры. Но у меня болела голова, и я очень спешил. Кстати, Тоби теперь официальный сержант. Гадюка была в ужасе, потому что следующее звание было уже офицерское, и она ожидала, что такими темпами я его непременно затребую. Причем в скором времени. Для гоблина. А отказать она мне не могла. Я как бы местная знаменитость и все такое. «Вы захватили не Интекта. Привезенная вами особь является ментальным ретранслятором, созданным из ранее неизвестной живой формы жизни с применением кибертехнологий». «И что это значит?» Я все еще тупил. Все-таки синька зло. «Это значит, что мы все еще ждем от вас захвата Интекта». «И где я его возьму?» Развел я руками. «Проявите смекалку и сообразительность, Лай. Мы вас верим. Вы сможете». «Хрена себе. Они лозунгами разговаривать могут». «Ага. Эй, коммунисты, кричите ура! К вашим услугам любая дыра. Венерические заболевания очень осложняют жизнь». Я задумчиво почесал голову, вспоминая. «Пьянство — бой. Трезвость — норма жизни. Не, что-то гоню». И тут до меня дошла одна неприятная мысль, и я разозлился. Я и до этого себя накрутил, так что взорваться праведным гневом мне ничего не стоило. «Слышь, уважаемый, ты что, решил награду зажать? Мы, понимаешь, тут жопы рвали. Награду вы получите. И штанов выпрыгивали, а ты... О, получим?» «Именно», — подтвердил невозмутимый слуга системы. «Принимая во внимание отсутствие достоверного описания, вы вполне могли ошибиться, приняв этого киборга за его создателя. С вашим уровнем интеллекта вероятность подобных событий составляла 98%. «Вот да!» — согласился я. Мозг все еще работал с пробуксовкой. Бодички бы сейчас. «Это достоверное описание. И киборга мы ведь притащили. И вообще, слышь, ты чё? Меня сейчас тупым назвал?» «Нет, что вы. Для вашего вида вы поразительно способны и сообразительны». «То-то!» — Сарказм?» «Ни в коем случае», — запротестовал ангел. «Ну ладно», — смилостился я. «Что там из плюшек нам сегодня положено?» «Для вашего удобства я использовал интерфейс пункта сбора и распределения. У вас есть...» — начал он свой обычный спич. «Так, стоп!» — я внезапно вспомнил, зачем пришел. «Мне нужен ковчег». «Извините, но категория вашей награды государственная. Хоть это и несколько необычно, так как такая награда достается в основном государственным формированием, а не группе индивидуумов. Но все-таки статуса недостаточно для получения ковчега. Это уровень национальной награды». Я вздохнул. «Мне не нужен корабль, называемый ковчегом. Мне нужен сам прибор, или что он из себя представляет. Небольшой, на мою группу. А корабль у меня и свой есть. Вы можете дать мне что-то подобное, чтобы я не рылся в вашем компьютере до утра? На такое моего статуса хватит?» Весь спор занял 32 минуты. Ангелы очень не хотели мне давать требуемое, тем более что у меня еще были пожелания к комплектации, которыми я был не готов поступиться, так как иначе это не имело для меня смысла и рушило все планы. Однако мы были им нужны, очень нужны, и они согласились. «Хорошо. Мы подберем вам необходимое устройство». Я первый раз услышал озадаченность и недовольство в бесстрастном голосе существа. «Вот и хорошо. Вот и умнички. Сразу бы так. А то пива нет. Хе-хе. А теперь давайте, я уже выберу что-нибудь для моего зеленого бро». Ангел ничего не ответил, развернул передо мной экран терминала для покупок, но перед тем, как исчезнуть с экрана, некоторое время как будто рассматривал меня. «С неодобрением. Можно подумать. Пися королева». Я, стараясь отвлечься от дикой головной боли, начал тыкать в экран. «Недостаточно мощное, сильно тяжелое, очень большое, фигня какая-то. И это вы называете чудо-оружием? Хрень, тоже хрень. Опять хрень. Стоп! Ого! Нет, не так. Ого! И даже так. Ого-го! Беру! Что? Нужно ввести название. Оно у меня и есть?» Я, высунув язык от усердия, чтобы, не дай бог, не промахнуться, одним пальцем выстучал на клавишах. Я успел как раз к погрузке. Дроиды заносили в десантный бот типа параллелепипед, подозрительно напоминающий гроб. Только бархатной обивки не хватало. «Стоять!» — рявкнул я. Дроиды послушно остановились. «Капсула обработки и воскрешения человеческого единого генома. Ковчег. Модификация компактная. Модификация ограниченной мощности. Модификация прямое подключение». «Продолжайте погрузку!» Я махнул рукой, и дроиды унесли гроб внутрь корабля. Я увидел, что хотел. Третья модификация. Прямое подключение. Обычные ковчеги собирали сознание, сохраняли и скидывали информацию после соединения с системой, скидывали в информационные станции, а уже оттуда сознание расходились в конкретные медкапсулы с готовыми к воскрешению тушками. А вот прямое подключение подразумевало передачу сознания напрямую в медкапсулу, без возвращения в информационное поле Вселенной 13. Фактически мы могли воскрешаться в любой планетарной системе, без привязки к системным. Были бы готовые тушки. Вот такой джекпот. Хотел бы я сказать, что сам это придумал, но нет. Это мне Василий подсказал. Он как-то вычислил, что такая технология существует. Хотя никто про нее не знает. Вот такой умный перец. А с моей системной репутацией я мог попытаться получить эту награду. Ну, я и попытался. Теперь нужно самими тушками озаботиться. Но это уж совсем другая история. Что-нибудь придумаю. «Стоять!» Еще один дроид замер. «Поставь на землю!» Дроид послушно опустил на землю большой ящик. Из корабля вышел помятый Бонд. «Чё, как?» Широко зевнул он, потягиваясь, и поинтересовался. «Успешно!» «А ты сомневался?» Хмыкнул я. «Вообще-то да». Я презрительно хмыкнул. «Иди сюда». Он подошел. Я откинул крышку и уставился на содержимое. «Хренасе!» — удивился пилот. «Это что за монстр?» «Не что, а кто?» — немного обиделся я. «Это мой дорогой Нубяра, вундервафля всех времен и народов. Теперь мы будем карать интектов не только орально, но еще и другими способами». Я погладил рукой блестящий металл. «БФГ-9000. Требования. исключительно для пользования NR01.A3.501 кровавый извращенец Тоби. «Моя прелесть!» — прошептал я. Хотя формально она моей не была, насколько мерзких ксеносов и друзей-одногруппников было уничтожено из этой красавицы когда-то. Ну и пусть я помню ее немного по-другому, но пуляет она именно так, как должна, я прочитал, и даже посмотрел информационное видео. Вот только испытать ее на станции Ангел мне почему-то не разрешил, козел. Наконец, все было загружено, и мы выдвинулись к разящему. Я попивал водичку с ударением на второй слог, грустил и пялился в обзорный экран. Бонд пил водичку, грустил и вел корабль. «Как сына назовете?» — поинтересовался я. Бонд поперхнулся. «Чего?» — он удивился. «Да ладно тебе, доктор Саинт мне всего лишь не дает. Это не значит, что она со мной не разговаривает. У нас же с ней столько общего было». Я грустно вздохнул. Приятные воспоминания возникли в голове, я глупо улыбнулся, но затем встряхнулся, возвращаясь в реальность. «Я все-таки командир эффективной группы, и циклетка у Пакли разморожена, а ты головастиков вроде вчера сдал. И что пацана выбрали, она мне тоже доложила. Кстати, зря. Нужно было подождать месяц и не бухать, чтобы головастики поживее были». «Да, собственно, я не сдавал. Их тоже как бы разморозили из моего первого биологического тела. И нет, это произошло не здесь, а в хранилище генетического материала армии, куда мы все сдаем материал при зачислении в ряды вооруженных сил», — смущенно сказал Монт. «Ну, поздравляю, будущий папашка!» Я ткнул его кулаком в плечо. Он опрокинул стакан на приборную панель. Там что-то зашипело и заискрило, свет в рубке погас. «Упс, сорян». «Да не с чем поздравлять пока». Бонд быстренько вытер рукавом воду и нажал несколько клавиш. Свет опять загорелся. 9 месяцев ждать еще. «А что, он прям на разящем родится? Его сюда привезут?» «Нет, конечно, уставом запрещено», — возмутился навигатор. «Отправили на мою родную планету». «Ну, ты же понимаешь, что назвать его нужно будет Илай», — невинно поинтересовался я. «Нет». Бонд завис, наливая себе новую воду. «А это обязательно?» «Ха-ха! Обосрался!» Я опять его ткнул, и он опять разлил воду. Снова погас свет. «Еще раз, сорян, это была шутка юмора!» Бонд что-то прошипел себе под нос, опять протер пульт и снова включился свет. «Дурак ты, командир! И шутки у тебя дурацкие!» «Нормальные у меня шутки!» Обиделся я, отхлебнул воды и бросил взгляд на экран, собираясь еще чего-нибудь схохмить. «Что-нибудь по-настоящему петросянское!» Чтоб уши в трубочку свернулись и болевать захотелось. Но промолчал, потому что на экране я увидел висящий рядом с разящим знакомый крейсер, угольно-черного цвета. Я подскочил с кресла, в третий раз разлив воду и погасив свет, и ткнул в экран пальцем. «Как называется корабль?» Бонда передернула. «Ты чего орёшь, как потерпевший? Сейчас все будет. Ага. Тяжелый крейсер, идентификационный номер, принадлежность. Наемное подразделение «Бульдоги». «Ну, здравствуйте, бульдоги. У меня есть к вам много вопросов».